вот опять я собираюсь пойти потанцевать, я надеваю штиблеты и галстук, шнурок. Я забираю свою дверь на висящий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра, ведь я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но тут что-то не так. Сегодня я одинок. И вот я совершаю телефонный звонок. Я звоню тебе. Я говорю тебе: привет, я не видел тебя 40 000 лет. Если ты не знаешь, чем вечер занять, то почему бы нам с тобой не пойти потанцевать? Ты же любишь буги-вуги. Мерцают огни, танцуем мы, танцуют они. И если ты устала, то присядь, но ненадолго. Сиденье на скамейке, право, нету толка. Новую пластинку ставить диск-джоки. Я приглашаю тебя потанцевать. Эй-эй, мы любим буги-вуги. Мы любим буги-вуги. Мы любим буги-вуги. Песня будет совсем новая, я как-то так зарекся петь новую песню. Я уже объяснял это. Но ты поешь новые песни, потом записываешь их. Выходит запись, люди говорят: а, опять старью записали. Вот, песня под названием «Салона». В определенных кругах, ленинградских, я думаю, а также и в московских, принято открывать салоны, приглашать приличных людей. Вести